Глава 17. Имперский дознаватель вошел без стука. Следом за ним вошел мужчина в форменном сюртуке с абсолютно незапоминающимся лицом. «Инспектор Вульф, мистер Салих, прошу вас, покиньте кабинет и подождите в приемной. Мы вас вызовем», – произнес следователь без приветствия. Рэй перекинулся взглядом с нанимателем. Тот напряженно кивнул. Вскоре дверь захлопнулась, и Ричард остался наедине с гостями. На стол лег массивный чемодан. Из его недр появился большой зеленый кристалл, стоящий на ажурной треноге. Сверху на него была нацеплена проволочная конструкция. «Вам известно назначение данного прибора?» – уточнил дознаватель. «Да, это детектор правды. Точнее, он заставляет говорить только правду. И у меня сразу возникает два вопроса», – нехорошо оскалился Гринривер. «Слушаю вас», – произнес следователь. Его спутник сидел молча и, кажется, начал сливаться с интерьером. «Применение подобных приборов по отношению к благородным регламентируется Биллем о правах, а я все еще аристократ. То есть прямо сейчас я могу достать револьвер и вышибить вам мозги за покушение на семейные тайны. Вы всерьез мне предлагаете по доброй воле согласиться на допрос?» «А второй ваш вопрос», — невозмутимо продолжил следователь короны. «Если у вас есть данный прибор, зачем тогда вы пытали бедолагу в комнате для допросов?» Мужчина холодно улыбнулся одними глазами, после чего поднялся на ноги и начал расстегивать камзол и рубашку под ним, обнажая грудь. Кожа на его теле была цвета дорогой мелованной бумаги, абсолютно белая. «Я есмь воля взыскующая и ищущая правду». На коже следователя выступили черные вены и начали причудливый танец, словно влюбленные змеи в брачном танце. «Я есмь взор и свет, и ничто не укроется от меня». Глаза говорящего закрыла корка льда. «Я есмь честь и закон, и дело мое правосудие». Свет в помещении померк. Вены на груди свили сложный символ большой императорской печати. А в воздухе повисли прозрачные весы, символ Верховного Суда. «Я есмь знамя, я есть память. Я есть тьма небес и клятва, что была дана не вами, но вами будет исполнена». Голос следователя обрел инфернальную глубину. «Сэр Ричард Грин...» Дверь в кабинет разлетелась щепой, как от взрыва. И в комнату влетел Рэй Салих. В руках инвалида было ружье, которое он разрядил в дознавателей двумя выстрелами, практически слившимися в один. Взмах руки, и переломленное ружье ложится на сгиб локтя. Одной рукой бывший лейтенант выхватывает пистолет из нагрудной кобуры, а второй — два патрона из кармана, одновременно стреляя и перезаряжая картечницу. Все это занимает у него едва ли пару ударов сердца. И на следователей снова обрушивается шквал огня. Каждый выстрел сопровождается шагом. С последним выстрелом револьвера он оказывается рядом с ошарашенным Ричардом. Рука от душохранителя сжимается на загривке молодого человека, и мощный рывок бросает его в дверной проем. Впрочем, не слишком точно. И графёнуш, кувыркнувшись в воздухе, спиной впечатывается в стену и валится на пол, оглушенный. Два выстрела, уже практически в упор, впрочем, не производят на людей короны особого впечатления. Вспышки защитных амулетов гасят картечь и пули. Впрочем, не до конца. И на груди следователя появляется пара новых дырок. Патроны заканчиваются. Но это не останавливает Салиха. Тот переворачивает на следователей стол. Вытаскивает из сапога нож, а из второй кобуры небольшой топорик. После чего наваливается на стол, примеряясь ударить по всем выступающим частям. Темный туман вырывается из-под стола, хватает инвалида и вздергивает его в воздух, сковывая по рукам и ногам. Оружие падает на пол. Стол отлетает в сторону, и следователи, кряхтя и ругаясь, поднимаются на ноги. «Это было внезапно. 9 выстрелов за 5 секунд», — откашлялся следователь. А потом опустил глаза на новое отверстие в груди и даже сунул в одну палец. Крови, кстати, не было. «Питер, ты представляешь, он меня даже достал. У него что там в стволе было?» «Сейчас и узнаем. Заодно и разберемся, как он вообще в помещение попасть смог. Ты ведь не забыл печать поставить?» Второй следователь поднялся на ноги и с удивлением уставился на руку, вывернутую в обратную сторону. «Я тоже было подумал, но нет. Порвал как бумагу. Мистер Салих, объяснитесь, какая муха вас укусила? Вы в курсе, что нападение на людей короны карается колесованием?» Рэй молчал, лишь бросал на следователей злобные взгляды. «Я надеюсь, что камень правда не поврежден. Иначе, клянусь, я продам вашу душу, чтобы покрыть недостачу. Вы даже не представляете, сколько он стоит», — начал яриться неприметный. «Ну-ка, что там у вас еще есть с собой?» И мужчина подошел к висящему в воздухе Рэю. В этот момент лицо Салиха перекосило. На коже возникла вязь светящихся белым светом завитушек. Запахло горящей плотью. Тело инвалида неожиданно обрело свободу. Он схватил следователя, колени сжались на вытянутой шее. Бывший лейтенант скрутил тело и оторвал у следователя голову. Напрочь. «Отрыжка бездны! Да когда ж ты угомонишься?» Стул влетает в голову бывшего лейтенанта и разлетается на части. Сознание Рэя Салиха гаснет. В себя Ричард приходил тяжело. Вообще, с момента его визита в Вунвов это было то ли шестое, то ли седьмое тяжелое сотрясение. Во рту стоял вкус крови. Все тело ныло. Руки и ноги были обездвижены. Молодой аристократ припомнил последнее свое воспоминание и с громким стоном открыл глаза. Стонал он не от боли. Его человек покушался на людей короны, пытался убить. Возможно, у него даже получилось. «Пиздец», — просипел Гринривер, раскрывая глаза. Получалось с трудом. Значит, лицо сильно отекло. Целебных эликсиров поблизости не оказалось. «Это вы верно подметили», — отозвался кто-то. «Ёбаный ж ты нахер!» — ошарашенно выдавил из себя графёныш, осмотревшись. Ситуация была даже хуже, чем он предполагал. Он по-прежнему находился в кабинете инспектора Вульфа. Только вот вместо удобного кресла сейчас он сидел на массивном стальном стуле, к которому был пристегнут всеми четырьмя конечностями. Причем так, что предплечья и кисти были разведены в стороны и висли в воздухе, исключая возможность использовать атрибут. Рядом на таком же стуле сидел Рэй. Выглядел инвалид плохо. Все тело его покрывали раны, словно кто-то выжег ему странный рисунок на лице. В воздухе омерзительно пахло горелым мясом. Телохранитель был без сознания. А еще на нем висели, кажется, все кандалы, которые удалось найти в участке. Сидели они перед столом инспектора Вульфа. Стол покрывали следы от пули картечи, а еще он стоял косо. Для устойчивости его подпирал чудом уцелевший стул. На столе стоял камень правды. Проволочная конструкция тоже пострадала, но, кажется, все же была цела, хоть и перекошена. По другую сторону стола сидели дознаватели. Тот, чье лицо напоминало маску, был растрепан. Одежда изорвана, на груди зияют дыры. Второй, тот, что с неприметной внешностью, теперь ею похвастаться не мог. Теперь даже слепой бы запомнил следователя. На месте шеи торчал неаккуратный обрубок, а голова следователя стояла перед ним на столе и недобро щурилась. Сам инспектор Вульф тоже был в кабинете и громко икал. Лицо его выражало всепоглощающий ужас. Он обильно потел и, кажется, был готов рухнуть в обморок. «Мистер Гринривер, потрудитесь объяснить, почему ваш душехранитель попытался нас убить?» — задала вопрос лежащая на столе голова, а тело за ней сложило руки на груди. Смотрелось это настолько жутко, что Ричард только икнул, по примеру инспектора Вульфа. «Я не знаю, честно. Я его утром не кормил», — начал нести чепуху графёныш, впадая в панику. «Договор, пункт 6, подпункт 9. В случае возникновения прямой угрозы жизни нанимателя, душехранитель обязан предпринять все действия для спасения нанимателя, используя любые подручные средства», — прогундосил очнувшийся Рэй. «Всплеск некроэнергии был такой, словно в кабинете лич поднялся. Так что объясните, господа, что за срань божественная тут происходит? Что вы такое? И почему вы до сих пор живы?» «Вот тебе и пустой чемодан», — задумчиво прогудел мертволицей. «Мистер Салих, а откуда на вас такая интересная татуировка? В вашем личном деле не сказано, что вы прошли посвящение в паладины светлых богов». «Так то же не посвящение. Мы в ходе одной кампании спасли какой-то храм от осквернения. Ну, там местный жрец предложил нас отблагодарить. Никому я ничего не посвящал». «Адресок того храма вы не подскажете?» — уточнил дознаватель. Лежащая на столе голова тоже изобразила на лице интерес. «Отчего бы не подсказать? Подскажу. Только нет того храма. Нас тогда с позиции оттеснили, а настоятель храма призвал волю божества. Рвануло так, что с неба звено драконов сшибло, а участок фронта очистился. Хороший мужик был, — пожал плечами инвалид, скрипнув цепями. «Да уж, дилемма», — вздохнул мертволицей. «Господа, я совершенно не знаю, что с вами делать дальше». Компаньоны с одинаково удивленным выражением на лицах уставились на дознавателя. «С точки зрения закона, у нас с вами патовая ситуация», — начал свою речь дознаватель. «Мистер Салих, поверьте, мы действительно коронные следователи. Мистер Вульф покажет вам все документы, а также набор удостоверяющих амулетов. Я лично на этой должности уже 600 лет. Питер, стажер, всего лишь 100 разменял. Нет, честно, не будь вы волшебниками, вас бы даже графство мистера Гринривера не спасло. У нас циркуляр, согласно которому, по необходимости простых граждан мы можем хоть свежевать на площади, но вот обладатели атрибутов... По документам мы с вами приравнены. Под камнем правды мистер Салих мог повторить свою версию. Вы не знали, кто такие дознаватели. Верительные грамоты и жетоны вам не были показаны. Действовали вы логично и более чем эффективно. Инспектор Вульф тому свидетель». «А что вам мешает пустить под нож инспектора и весь полицейский участок, и нас до кучи? А потом сказать, что мы на вас напали, предварительно перебив доблестных полицейских», — поинтересовался Рэй. «Заткнись к херам», — синхронно прошептали Гринривер с Вульфом, резко побледнев. Коронные следователи задумались. Инспектор не выдержал и грохнулся в обморок. «Увы, не вариант. В таком случае будет направлена комиссия, и подлог быстро вскроется. К тому же, право слово, убивать за дружескую потасовку?» Оторванная голова очень неодобрительно посмотрела на коллегу. Тот взгляд оценил. «А Питера я отправлю на переаттестацию. Быть разделанным на части простым смертным, который даже атрибут применять не стал, рановато тебя к полевой работе допустили». «И что дальше?» «Дальше? Дальше я проведу допрос. Хотя часть вопросов к мистеру Салиху снимается. Это был более чем убедительный натурный эксперимент. Мистер Салих, если я сейчас сниму кандалы, вы не будете драться?» «Документы покажите», — пробурчал тот. Начало допроса затянулось. Сначала была демонстрация верительных грамот, которые Рэй мало того, что обнюхал, но, кажется, еще и успел лизнуть. Потом долго снимали накрученные в 2 слоя цепи и кандалы. Потом приводили в себя инспектора Вульфа. Потом кто-то принес лед. Больше всего времени ушло на прошивание головы Питера. Получалось настолько плохо, что в итоге, после того, как голова очередной раз покатилась по ковру, психанувший дознаватель поручил работу Салиху. Неизвестно, чем он руководствовался, но инвалид справился с задачей спора. Тот заточил с 2 сторон деревянный колышек длиной в локоть, на нем и закрепил голову. На этом месте инспектора Вульфа стошнило, а кожу свел стальными скобами и сшил грубой ниткой. «Да... «Доктор из вас так себе», — прокомментировал увиденный Ричард. «Питер, вы функционируете?» — уточнил старший дознаватель. Тот странно дернулся. «Мистер Салих?» «Он так кивнул», — прогудел гигант. «А говорить он?» «Издеваетесь? Найдите анатома, пусть он сшивает. И вообще, чего вы привязались? Не отваливается, и ладно». «Тогда я снова попрошу нас оставить. Ричард, надеюсь, теперь мы обойдемся без клятв?» «Да, пожалуй». Салих помог инспектору покинуть помещение, а потом аккуратно вставил дверь в проем. Заглушка получилась чисто формальной. Бессловесный Питер долго возился с камнем правды. Подвижность шеи сильно сковывала следователя. Проволочная конструкция начала вращаться. Камень засветился мягким зеленым светом. «Пожалуйста, постарайтесь не противиться действию камня. У вас все равно не получится, но после будет сильно болеть голова». Дальше Гринривер ощутил, как мысли словно окутываются ватным одеялом. Все становится отдаленным, неважным, бессмысленным. «Назовите свое имя», — откуда-то извне пришел голос. «Ричард Джереми Гринривер Сквайр». «Вы хотите убить императора и занять его место?» «Да». Несмотря на всю силу камня, Ричард вспотел, пытаясь не дать словам сорваться с его губ. «Вы ненавидите императора?» «Да». Второй ответ прозвучал с какой-то обреченностью. «Вы планируете убить императора?» «Нет». «Кого из высшей аристократии вы хотите убить?» Дальше прозвучал изрядно длинный список. «Кого из этих людей вы планируете убить?» «Никого». «Кого вы убили за эту неделю?» «Мистер Симпсон». «Старый Роберт, вы убили его? Или, может, мистер Салих?» «Нет, он умер сам». «Вы подкупили кого-то из полицейских?» «Нет». «Вы причастны к поджогу редакции газеты?» «Нет». «Вы планируете чьё-то убийство?» «Да, ваше». Допрос продолжался еще полчаса. Наконец камень погас. Сгорбившись на стуле, Ричард не поднимал головы. «Ричард, вы свободны. Имперская служба дознавания не имеет к вам больше вопросов. Никаких обвинений выдвигаться не будет». Молодой человек удивленно вскинул голову. «Мы не казним за мысли. Жить с ненавистью не есть преступление. Отращивайте зубы, ищите свое место в этой жизни. И вот когда вы захотите взойти на престол, я приду за вами. И еще одно. Желающих убить меня довольно много. И хочу напомнить, мне больше 700 лет, а вам еще нет 30. Я пережил больше покушений, чем вы завтраков. Имейте это в виду. Идите и позовите мистера Салиха». Вошедший Рэй осторожно присел на краешек стула. «Пожалуйста, старайтесь не противиться действию камня. У вас все равно не получится. Но после будет сильно болеть голова», — заученно повторил следователь. «Назовите ваше имя». Рэй Салих молчал. «Назовите ваше имя». Инвалид не произнес ни звука. «Вы хотите убить императора и занять его место?» Снова молчание. «Питер, он сломался?» Второй следователь отрицательно покачался в стороны. «А камень?» Снова качание туловищем. «На меня не действуют ментальные артефакты», — устало пробасил бывший лейтенант. «Ментальные блоки». «Да что же с вами все не так просто?» «Питер, меняй настройки камня. Чисто из интереса». «Мистер Салих, что мешало вам просто меня обмануть?» — вздохнул усталый дознаватель. «Я читал книги о работе подобных устройств. Вы могли понять, что камень не сработал. Мне нечего скрывать». «Сейчас изменятся настройки артефакта, и он будет подтверждать, правду или ложь, вы сказали. Подобные варианты в войсках точно не должны были блокировать. Иначе бы вас контрразведка сожрала». «Контрразведка? Она такая», — согласно пробасил бывший лейтенант. Камень засиял желтым. «Вас зовут Рэй Салих?» «Да». Камень не поменял цвет. «А теперь обманите. Я вам нравлюсь?» «Да». Камень поменял цвет на красный. «Отлично. Вы планируете убийство императора или кого-то из высшей аристократии страны?» «Нет». Еще полчаса спустя. «Рэй Салих, вы свободны. Имперская служба дознавания не имеет более к вам вопросов». «И больше вы от нас ничего не хотите?» — удивленно спросил инвалид. «Нет. Нужно было выяснить вашу причастность к творящемуся в городе, не более». Камень мигнул красным. «Питер, вырубай его нахрен!» «Не надо меня бить!» «А, вы про камень?» — поспешно буркнул Рэй. Голосом дознавателя можно было заморозить средних размеров город. Рэй ухмыльнулся, поднялся и, хромая, направился из кабинета. «Мистер Салих, а мы тут с мистером Гринривером озаботились. Вам бутылочку снадобья целебного», — поприветствовал инвалида инспектор Вульф. Они с Ричардом заняли, кажется, допросную. В центре комнаты стоял стол, вокруг него стулья. На столе была разложена снеть. «Спасибо», — тепло прогудел гигант. «А еще я распорядился вам пирожков принести. Вы, молодые люди, угощайтесь. После такой жути всяко перекусить охота будет. Светлые боги, как же ж так вышло? О, мерзость-то какая! Это вы плохого не подумаете. Я про коронных дознавателей», — пояснил свои восклицания инспектор. «Не боитесь, что услышат?» — хмыкнул Ричард, прикладывая к голове мокрую тряпку. «Да хоть и услышат. Чего они мне сделают? Я хоть и начальник полиции, но человек маленький. Службу тяну исправно. А коронные людишки больше требовать и не могут. Хотя какие они людишки? Нечисть. А за что любить мне то, что природе противно? Да, мистер Салих, вы в этом лучше разбираетесь. Эти следователи, они вообще кто? Ну, маги, демоны, уточнил Ричард. У него в последнее время вообще поднималось настроение, когда его не били. Безголовый, явно лич. Тело пропитано какой-то дрянью, мясом не пахнет, кости менталом отливают. Так просто не убить, филактерия где-то хранится, задумчиво ответил бывший лейтенант. Вы, молодые люди, как хотите, а я, пожалуй, выпью. У меня пара бутылочек настойки осталось. Будете? Влез в разговор инспектор. «Будем!» «Будем!» — хором ответили компаньоны и переглянулись. «А только это, Ричард, вы ж того, зашиблись головою. А с алкоголя того, как бы не заплохело. Может, воздержитесь? Я вам лучше морсика холодного принесу, а то совсем сомлеете. Мистер Салих тоже зашиблен головой. Об него стул сломали и, кажется, тумбочку». «Я привычный», — открестился от проблем со здоровьем гигант. «Я тоже привычный. Мистер Вульф, не переживайте. Но морсика тоже тащите», — резюмировал графёныш. Разумеется, ничего инспектор сам не тащил, а только раздал ценные указания подчиненным. «А насчет второго не знаю. Но человек из него такой же, как из меня красная девица. Он себе даже иллюзию на лицо не потрудился наложить», — продолжил делиться выводами Рэй. «И раз у него есть камень истины, то какого черта он цирк разыграл вчера с выяснением обстоятельств?» «Да потому что ему не нужен был камень правды. Он сразу разобрался в истории. И ему очень уж надо было понять, как мы себя поведем», — ответил Ричард. «Типичное рисование портрета. Расшатать человека и наблюдать, как он себя поведет. «Так они того молодчика пытали не для допроса, там, в подвале», — ужаснулся инспектор. «Кристаллы они заряжали пытками. Или из экономии. Магическая энергия для артефактов стоит дорого», — снова ответил Ричард. «Магия много всего может, только она дорогая. Потому и делается нынче упор на механизмы. Меня, к слову, например, пытать можно только в случае эдикта императорского. Я имею право на полноценное расследование и не травмирующие методы допроса. А кто будет возиться с обычным человеком?» «Жуть какая. Надеюсь, они быстро найдут злодеев и уберутся из города. И принесла же нелегкая. Вы угощаетесь. Обойдемся без стаканов», — раздал бутылки инспектор. «Логично принесла», — снова ответил Рэй. «Магия темная, супротив демонов, самая дельная». «Мистер Салих, вы их что, одобряете?» — удивился Гринривер, после чего приложился к своей бутылке. «Понимаю», — мягко поправил бывший лейтенант. «С монстрами должны биться монстры. И когда дело до магии доходит, людям там делать нечего». «Так вам магия не помешала оторвать голову этому Питеру? Я думаю, если бы не его коллега, вы бы нашли, как его грохнуть», — польстил душехранителю Ричард. «И кто вы после этого?» «Я? Я штурмовая пехота. Мы не такой могём, особенно с перепуга», — засмущался Рэй. «Эх, нравитесь вы мне, господа. Вот очень нравитесь. Вы уж порадуйте меня. Не помрите там ненароком», — признался слегка поддавший инспектор. «Это мы, господин инспектор, вам охотно пообещаем. А ежели не справимся, спрос с нас никакого», — пошутил Салих. Компания сомкнула бутылки. «Кстати, а как звали старшего дознавателя?» — поинтересовался Ричард. «Он не представился», — тяжело вздохнул инспектор. В данный момент он уничтожал пирожок с яблоками. «Мистер Салих, вы читали документы? Там ведь должно быть имя». «Там было податель сего», — ответил Рэй. «Надо узнать, обязательно», — запальчиво заявил Ричард. «Зачем?» — удивился инспектор. «Должен же я знать, кого собираюсь убить», — честно признался слегка захмелевший графёныш. Инспектор Вульф озадаченно икнул. Изрядно поддатые компаньоны вернулись в общежитие ближе к обеду, распугав своим видом студентов на аллеях. Ничему не удивлявшийся комендант получил несколько монет, большой заказ на зелье и просьбу доставить плотный обед на четверых. Новая одежда была заказана заранее. Через какое-то время раздался стук. Салих подошел к двери и распахнул ее. Но вместо ожидаемого курьера или дворника там оказался светлейший князь. Увидев инвалида, тот переменился лицом и громко выругался. «Гнилая бездна! Мистер Салих, вас пытали?» Бывший лейтенант открыл дверь в одних панталонах. Все его тело покрывало вязь татуировки. Вернее, будет сказать не так. Все тело инвалида покрывало сложная вязь рисунка, который словно вырезан с помощью раскаленного ножа. Эликсир, добытый инспектором, снял отек и что-то сделал с волдырями, но не убрал покраснения, и раны сочились сукровицей и расходились при движении. Так что Салих нынче выглядел просто и незатейливо освежеванным. «С дознавателем подрался. Заходите, князь. Чему обязаны визитом?» Потоптавшись на месте, проректор зашел в комнату. В руках он сжимал трость с ручкой в виде пёсьей головы. В комнате он увидел развалившегося на кровати Ричарда. Лицо того отекло, глаза едва открывались. Набрякли темные круги таких размеров, что графёныш больше напоминал экзотичного вида медведя, чем человека. При виде вошедшего Ричард попытался подскочить, но его повело, и он грохнулся на пол и склонился над стоящим рядом ведром. «Господа, вы в порядке? У меня был к вам вопрос, но вестовой сказал, что вы прибыли в комнату в плачевном виде. Признаться, я не понял, насколько вы пострадали». Брин Шустер испытывал сильнейшее чувство неловкости и, кажется, порывался сбежать. «Нам сейчас алхимию принесут целебную. К концу дня будем в норме. Спасибо за вашу заботу», — ответил Рэй. «Так, что случилось-то?» — снова спросил князь, то ли не поверив, то ли не поняв предыдущей фразы инвалида. «Мы с господами-дознавателями немного недопоняли друг друга», — начал докладывать Рэй, сжато и лаконично. «Случилась небольшая потасовка, в ходе которой старший дознаватель обзавелся парой лишних дырок, второй по имени Питер. В ходе драки потерял голову. Ричард немного зашибся, а я вот немного обжегся. Это, наверное, очень плохо прозвучало, да?» Блюющий Ричард показал большой палец. «Вы отрубили голову дознавателю?» — ошарашенно уточнил князь. «Оторвал», — поправил Салих. «Но он в порядке. Голову мы пришили. И они не в претензии. И на Ричарда не смотрите. Он каждое утро такой. Просто сейчас эликсиров под рукой не было». «Если вы убили коронных дознавателей, то вскоре тут будут войска. Я получу приказ выдать вас или убить. При всем уважении к вашему отцу», — проговорил бледный князь, который уже начал оглядываться по сторонам в поисках путей отступления. «Клянусь своей бессмертной душой. Дознаватели говорят, мыслят и могут к вам сегодня обратиться, а также в том, что они не будут выдвигать никаких обвинений», — пролепетал Гринривер, оторвавшись от ведра. Всплеснувшиеся тени приняли клятву и схлынули. «Рехнуться», — только и смог вымолвить князь. «Да вообще непонятно, как вы тут живете. Мы тут неделю, едва выживаем. Вы страшный человек, князь. Тут ведь такое постоянно», — поддержал разговор бывший лейтенант. «Да тут сонное болото было, пока вы двое не явились». «Хм...» — откашлялся проректор. «Прошу извинить мою несдержанность. Просто больно уж шокирующие новости вы вываливаете. Трагическая гибель профессора Симпсона, пропажа нашего библиотекаря, жуткий пожар в городе, демон в столовой. Сегодня вот ваш одногруппник получил нервный срыв. С трудом утихомирили. Я даже направил письмо в столицу с просьбой выделить нам целителя душ. А тут еще и это». «Как мы можем вам помочь? Все, что в наших силах», — пробасил Салих из ванной. «Завтра в ресторации «Королевский единорог» пройдет ежегодное посвящение в волшебники. Это неформальное студенческое мероприятие, впрочем, спонсируемое университетом. Будет много спиртного, ожидается знатный кутеж. Я хотел попросить вас, мистер Салих, приглядеть за первокурсниками. Много молодых людей первый раз примут участие в подобных мероприятиях, и у кого-то может скружиться голова. А у вас мало того, что сложилась определенная репутация, «Так вы еще и сможете обуздать разошедшихся юных волшебников, если старшие товарищи не захотят вмешаться. Господа, что я такого сказал? Почему вы так страшно смеетесь?»